Убийца магов. Глава 1. Алая молния пронзила черное кипящее тучами небо, словно взмах гигантского ятагана. Я стоял на скале Джиннистона, закованный в доспехи, похожие на крокодилью кожу, и взирал на 90 легионов демонов, готовых к битве. Раскаленное светило преисподней отражалось в шлемах, копья походили на железный лес, из ноздрей специально выведенных адских скакунов с огненными гривами, лишь отдаленно напоминавших обычных лошадей, вырывались дым и пламя. За ними возвышались многорукие костяные великаны с пылающими яростью глазницами на фоне гигантских черепов. Среди клубящихся облаков реяли раскинувшие кожистые крылья ящеры, изрыгающие ледяной холод и нестерпимый жар. Перед нашей армией на небольшом расстоянии выстроились 33 собрания богов под предводительством Тадхагаты. Могучие, безжалостные, готовые умереть или победить, как и мы. Грядет битва, которой не знал мир, проговорил стоявший подле меня Фуркалор. Одолеем ли мы врага, брат, прекрасный воин в броне из вороненых перьев, повелитель 30 легионов духов, что собрались внизу, чтобы сойтись в схватке с богами? Возможно, последний. Не дрогнул ли ты? Спросил я, глядя вдаль, где горели золотом помпезные доспехи слуг Тадхагаты. Нет, брат, но сомнения гложут мою душу. Не привели ли мы на погибель своих воинов? Быть может, ради них стоило покориться. Я никогда никому не служил и служить не буду, ответил я, с удивлением взглянув на Фуркалора. Неужто ты можешь представить себя одним из этих богов, что преклоняются перед Тадхагатой, или что наши солдаты станут обычными беззубыми призраками, когда мы призвали их на войну, разве хоть один отказался? Нет, брат, все они явились сюда добровольно, ибо не желают покорности. Демон ветра тряхнул головой, и красные волосы рассыпались по его широким плечам. Ты прав, брат, от одной мысли о том, чтобы принять владычество Тадхагаты или кого бы то ни было, я прихожу в ярость. Так обрати ее против тех, кто хочет приручить нас, словно собак, брат. За спиной Фуркалора с шелестом развернулись громадные черные крылья, и воздух пришел в движение. «Подай же команду, Абегор», — сказал он, — «ибо воины ждут. Я чувствую их нетерпение. Сегодня мы отстоим свободу или падем, навек растворившись в небытие». Я снял с пояса серебряный рог и поднес к губам, чтобы гром сотряс беснующееся небо и стал сигналом к началу величайшей битвы этого мира. Но в этот самый миг подо мной вспыхнула колдовским пламенем сложная многоуровневая конструкция. В ней угадывались символы моего тайного сигила, а линии, лучи и окружности мгновенно превратились в нерушимые путы, сковавшие меня. Я увидел растерянность, сменившуюся ужасом, в сияющих глазах своего брата. Он протянул ко мне руку, но невидимый барьер уже разделял нас. Из невообразимой дали донесся голос. «Я призываю тебя, Абегор, первородный дух грома и молнии. Явись передо мной в смирении и покорности, дабы исполнить мою волю». Фуркалор сложил пальцы в мудру, его бледные губы произнесли заклинание, и в охвативший меня поток пульсирующего света ударила его разрушительная конструкция, напитанная магией ветра, что уносит прошлое и приносит будущее, стирает скалы, иссушает моря и покрывает безжизненные пустыни волнующимися изумрудными лесами. Чертеж, пленивший меня, взорвался, распадаясь на составляющие, но я уже проваливался в бездну, и свет мерк вокруг меня. Мое совершенное тело пронзило боль, как от тысячи раскаленных мечей, а затем оно исчезло, ненасытная пасть древней тьмы поглотила его. Лишь когда догорели последние вспышки, я вновь обрел способность видеть. Сразу стало ясно, что призыв, какой бы чародей ни пытался его осуществить, и как бы он ни узнал мое тайное имя, пошел не по плану, потому что увидел я длинную комнату, заставленную рядами двухэтажных кроватей, и заполненную детьми. Одеты они были в длинные, до пола, черные балахоны, на головах были какие-то уборы, устроенные так, что видимым оставалось только лицо. Через пару секунд я понял, что это девочки разного возраста, хранители хаоса. Что вообще происходит? Дверь распахнулась, и в комнату быстро вошла пожилая женщина в точно таком же одеянии. В руке она держала длинную нить четок. «Девочки, быстро соберитесь в главном зале», — нервно объявила она. «Скорее, скорее. Приехал один человек с подарками для вас. Давайте же, не будем заставлять гостя ждать». Раздались восторженные вопли, и девочки ринулись мимо женщины в дверь. Помещение опустело за несколько секунд. «Я же остался там, где стоял, совершенно растерянный. Какие еще подарки? Мне нужно вернуться в Джиннистан, но как это сделать? Володя, подойди ко мне». понизив голос, нервно проговорила женщина, протягивая руку. «Я должна тебе кое-что сказать. Ну, же, не стой столбом». Когда я приблизился, она схватила меня за запястье и присела, чтобы быть со мной на одном уровне. На ее покрытом мелкими морщинами лице лежала печать волнения. Я вдруг понял, что стал такого же роста, как девчонки, жившие здесь. Окинув себя взглядом, понял, что и одет так же. Что тут происходит-то? А какое-то колдовство наших врагов. Изощренная насмешка. «Володенька, ты помнишь, что должен вести себя, как девочка?» — шепотом заговорила женщина, глядя мне в глаза. «Когда твой дядя привез тебя сюда, чтобы спрятать, он сделал верный ход. Убийцы твоих родителей не станут искать тебя в женском монастыре. Но, кажется, один из твоих дальних родственников что-то выяснил и приехал, чтобы забрать тебя. Он не уверен, что ты здесь, но постарается это выяснить. Я не знаю, чего он от тебя хочет, и не от него ли тебя спрятали. Так что веди себя, как ни в чем не бывало. Понял? А теперь идем». И она повела меня по каменным коридорам. Я шел, не понимая, что происходит и как реагировать. Может, вырваться? Наверное, я смог бы это сделать, даже обладая таким крошечным и жалким телом. Женщина не выглядела сильной. Но что я буду делать потом? Куда отправлюсь? Скорее всего, меня просто поймают. По пути к нам присоединялись другие женщины. Они тоже вели девочек, некоторых, за руку. Другие убегали вперед, подскакивая от нетерпения. Наконец, мы оказались в большом вытянутом зале, ярко освещенном солнцем, бьющим в стрельчатые окна. Из-за того, что верхняя их часть была сделана в виде витража, повсюду лежали разноцветные блики. Девочки выстроились вдоль противоположной стены, похожие на шахматные фигурки. Их глаза блестели, ибо на большом обеденном столе были разложены подарки. За ним сидел мужчина в сером костюме, очень серьезный на вид. Его сдержанная улыбка меня не обманула, ибо взгляд был острым, как копье. В нем не было ни капли доброты, только холодный ум и жестокость. «Как здорово!» — шепнула мне девочка, стоявшая справа. «Правда?» — я промолчал. Пока что ясно было одно. Каким-то образом я угодил в тело мальчика, которого прятали в монастыре под видом девчонки. Но какое мне до этого дело? Я должен вернуться и дать сигнал к началу битвы. «Поприветствуйте же его светлость», — проговорила женщина, приведшая меня. «Князь привез вам подарки». «Спасибо, ваша светлость», — хором проговорили маленькие будущие монашки. «Вы, матушка, заслуживаете истинной благодарности», — проговорил гость, скользя проницательным взглядом по ряду выстроившихся перед ним девочек. «И я непременно оставлю щедрое пожертвование монастырю». «Вы очень добры, ваша светлость», — сдержанно проговорила женщина. «Очевидно, она была настоятельницей». «Что ж, я думаю, ваши воспитанницы могут выбрать себе подарки», — улыбнулся мужчина. «Только, чур, не драться». И он ласково погрозил пальцем. Настоятельница кивнула девчонкам, и они ринулись к столу. Решив не выделяться, я тоже направился туда. «Каждая должна что-нибудь взять», — громко объявил князь. «Иначе обижусь». Окинув рассеянным взглядом подарки, часть которых уже расхватали, я остановился взглядом на слегка изогнутом кинжале с крошечной гардой, оплетенной черным шнуром рукоятью. Только он привлек мое внимание. Если уж брать, то его. Тем более, он явно не был никому нужен. Я уже протянул было руку к оружию, как сообразил, что это может меня выдать. Проклятие. Ладно, тогда возьму вот хотя бы эту расческу. Все равно мне ничего из этого не нужно. Проклятие. Какие вообще подарки? Зачем подыгрывать этим людям? Я должен вернуться в Джиннистан, причем как можно быстрее. Ты ведь хочешь совсем не это? Раздался вдруг голос князя. Подняв глаза, я встретился с ним взглядом. Я видел, как ты смотрела на Вакидзаси, сказал мужчина. Бери, не стесняйся. На его губах появилась насмешливая улыбка, а затем он встал, обошел стол, взял меня за руку и приблизился к побледневшей настоятельнице. «Матушка, мне кажется, кое-кто в вашем монастыре лишний, а род Оболонских до сих пор без наследника, ему грозит опасность», — прошептала женщина. «Его нельзя забирать, его убьют». «Уже нет», — покачал головой князь. «Ваши опасения излишни, враги его рода мертвы, я об этом позаботился. Уверяю, что мой двоюродный племянник будет со мной в полной безопасности. В качестве благодарности за то, что сберегли его, я, как и обещал, оставлю монастырю крупное пожертвование». Женщина смиренно опустила голову. Четки в ее руках дрожали. «Я буду молиться о том, чтобы так и было», — «Ваша светлость», — тихо проговорила она. «Не беспокойтесь», — сказал князь. «Я научу Владимира всему, что он должен знать. Хоть мы и дальние родственники, но кровь не водится, и в память о сестре я позабочусь о нем. Вещей у меня, вернее, того, в чье тело я угодил благодаря тому, что мой брат нарушил план наглого колдуна, призвавшего меня, оказалось немного. Хватило всего лишь на узелок». Князь презрительно взглянул на него и жестом показал настоятельнице, что забирать его не будет. «У Владимира будет все, что понадобится». Мы вышли на улицу, где стоял большой серебристый автомобиль, сияющий хромом, с тонированными стеклами и крылатой фигуркой на капоте. В моем мире машины были совершенно иными, и почти все они несли смерть. Никто не заботился о том, чтобы придать им изящество. «Садись же, не бойся», — проговорил князь, когда шофер в форменной фуражке и кителе с золотыми пуговицами открыл для нас заднюю дверь. Я взглянул на двоюродного дядю Владимира, надеясь, что он распознает все презрение, которое вызвали во мне его слова. «Никогда никого не боялся, и не собираюсь». К моему удивлению, мужчина нисколько не обиделся. «Отлично сказано», — кивнул он, «хотя и чересчур заносчиво. Иногда страх спасает тебе жизнь, не стоит его недооценивать. Но садись же, нам предстоит долгий путь». Я забрался на мягкое сиденье, князь устроился рядом, и через полминуты мы уже ехали к воротам монастыря в сопровождении трех черных внедорожников, набитых охраной, разумеется, из чего я сделал вывод, что мой родственник был не только богат, но и занимался опасными делами. Впрочем, меня это не удивило, ведь это стало ясно еще по его взгляду. Пока мы ехали, он не проронил ни слова, и даже не взглянул на меня. Дорога не показалась мне долгой. Наверное, тогда я еще не привык к течению времени в человеческом мире. Так что не знаю, сколько мы добирались до города, но, в конце концов, сельский пейзаж сменился коттеджами, особняками, а затем, высотными многоквартирными зданиями, похожими на квадратные и прямоугольные термитники. Каким же отвратительным и безликим показался мне тогда человеческий мир, и в нем мне предстояло провести какое-то время, пока я не найду способ вернуться. Но затем впечатление слегка сгладилось. Город стал более разнообразным, появились дворцы, площади и набережные. Было видно, что архитекторы когда-то прикладывали усилия, чтобы придать зданиям индивидуальность. Очевидно, мы добрались до центра города, а затем машина остановилась перед большим старым домом, чьи террасы поддерживали мраморные атланты с бугрящимися мускулами. Чем-то они напоминали богов, с которыми мы должны были сразиться, хотя, конечно, были гораздо меньше. «Идем», — сказал князь, когда дверь автомобиля распахнулась. «Нужно оформить над тобой опеку, чтобы все было официально. Хоть твои родители и мертвы, титулы и все прочее никуда не делись. Об этом я позаботился, так что они достанутся тебе со временем». Когда я вышел, князь крепко взял меня за руку и повел вверх по широким гранитным ступеням. Мужчина в синем мундире отворил нам дверь, почтительно приложив другую руку к фуражке, и мы вошли в просторный холл с выложенным черными и белыми плитами полом, потолком из резного дуба и мраморными стенами. «Отсюда ты выйдешь будущим графом Оболонским, мой мальчик», — наклонившись, шепнул мне князь. «Если выживешь, конечно». С этими словами он повел меня к стойке, за которой виднелся служащий в форменном кителе. Глава 2. Князь молча протянул визитку. Бросив на нее взгляд, сотрудник департамента приподнял брови, а затем поднял телефонную трубку. «Прошу прощения, ваша светлость, к вам господин Шереметьев». «Нет, не записывался». «Слушаюсь», — повесив трубку, служащий жестом подозвал охранника, стоявшего неподалеку. «Проводи к его светлости», — сказал он. Мы направились к лифтам, сели в один из них и поднялись на третий этаж. Пока шли по выстланному зеленым ковролином коридору, навстречу то и дело попадались спешившие по делам люди с папками в руках, коробками и дипломатами. Возле некоторых кабинетов посетители дожидались своей очереди. Наконец, мы добрались до кабинета, на котором висела латунная табличка с надписью «Князь Федотов, начальник отдела наследования и титулования». «Подожди меня здесь», — сказал князь и, глянув на охранника, добавил: «Пригляди за ним». «Слушаюсь», — бодро отозвался тот. Мой родственник постучал и, не дожидаясь ответа, исчез за дверью. Не было минут 10, а затем он выглянул и поманил меня пальцем. Войдя в обшитый резным дубом кабинет, в котором пахло приторными благовониями, я увидел сидевшего на оттаманке грузного мужчину в синем мундире. Он разглядывал меня, поглаживая пышные, слегка закрученные кверху усы. «Хаэм», — сказал он, вздрогнув всем массивным телом. «Похож, но этого, конечно, мало. Свидетели не помешали б, у вас есть их показания», — негромко произнес князь, глядя в окно, за которым покачивались на ветру желто-красные клены. «Да-да, ладно, в любом случае все решит проверка». С этими словами хозяин кабинета взял стоявшую возле него резную шкатулку, повертел в руках, нажал на ней несколько выступающих элементов и поставил ее на журнальный столик. «Садитесь, господа». Князь занял место в одном из двух стоявших напротив друг друга кресел и взглядом показал мне устраиваться на втором. Как только я сел, Федотов постучал указательным пальцем по крышке стоявшей между нами шкатулки. «Кладите ладони внутрь», — сказал он, — «и не доставайте, пока я не скажу». Взглянув на шкатулку, я понял, что две ее стороны отсутствуют. Видимо, манипуляции хозяина кабинета открыли их. «Зачем?» — спросил я. Толстяк нахмурился. «Чтобы понять, являетесь ли вы родственником его светлости, молодой человек», — ответил он, — «и можете ли наследовать титул Оболонских? А оно мне надо?» «Наверное, да. По крайней мере, хуже не будет. Явно в этом мире придется задержаться, и лучше быть членом высшего сословия, чем простолюдином». Пожав плечами, я положил ладонь внутрь шкатулки. «Вот и хорошо», — кивнул Федотов. «Вы тоже, князь?» Шереметьев сунул руку в шкатулку с другой стороны. Толстяк быстро нажал несколько выступающих элементов на крышке, и я ощутил легкое покалывание в верхней части кисти. «Руки не вынимать», — резко проговорил хозяин кабинета, наблюдая за вспыхнувшим на шкатулке экране. Подавшись вперед, я разглядел сменяющиеся цифры. «Еще немного», — пробормотал Федотов. «Так-так, есть, можете убрать руки». Мы с князем одновременно вытащили из шкатулки ладони и уставились на толстяка. «Что ж, поздравляю, господа», — проговорил тот, приподняв брови. «Вы действительно родственники. Похоже, вы, наконец, нашли того, кого искали», — добавил он, обращаясь к князю. «Рад слышать», — отозвался тот, глядя на меня своими холодными стальными глазами. «Могу я получить заверенное подтверждение экспертизы?» «Само собой», — кивнул толстяк, вставая. Прихватив шкатулку, он направился к массивному дубовому столу, обтянутому зеленым сукном. «Сейчас все оформим. Дайте мне несколько минут. Как зовут молодого человека?» «Владимир», — ответил князь. «Владимир Михайлович». Вышли мы из департамента спустя 20 минут. Полученные документы мой спутник положил во внутренний карман пиджака. «Что это была за коробка?» — спросил я, пока мы спускались по крыльцу. «Какая-то магия». «Магия?» — приподнял брови князь. «Нет, конечно. Обычный прибор, делающий генетический анализ. Слышал про ДНК? Магия». Он усмехнулся. «Скажешь тоже. Если бы его светлость имел дар и не скрывал его, он уже давно оказался в застенках охранного отделения. Садись в машину». По дороге домой князь кому-то позвонил и договорился об оформлении опеки надо мной, видимо, своему стряпчему. А когда разговор завершился, мы уже подъезжали к большому трехэтажному особняку, выкрашенному в темно-желтый цвет, который перебивали только белые колонны и лепнина. У ворот и на территории имелась вооруженная охрана. Справа я заметил наполненный машинами гараж. Три человека в синих комбинезонах занимались ими. «Здесь ты будешь жить», — сказал князь, когда мы остановились у крыльца и вышли из автомобиля. По крайней мере, первое время. Задрав голову, я рассмотрел каменный герб над большой двустворчатой дверью, львы, держащие щит, увенчанный рыцарским шлемом, из которого росло раскидистое дерево. «Это мой дом?» — спросил я. «То есть моих родителей?» Мне на плечо легла рука князя. «Нет, Владимир», — проговорил он слегка удивленно. «Ты, похоже, многое позабыл, пока жил в монастыре. Хотя, вроде, не так уж и много времени прошло. В общем, это мой дворец, а твой особняк несколько опустел в последнее время. Придется тебе пожить со мной. Не возражаешь?» «Ха!» Как будто он действительно нуждался в согласии ребенка. «Нет», — ответил я. «Пойдем, устрою тебе небольшую экскурсию по дому. Заодно покажу, какие комнаты тебе отвели». Едва мы поднялись по ступенькам, как дверь отворилась, и на пороге предстал высокий дворецкий в ливрее. Прямой, как столб, он окинул меня взглядом и отвесил князю поклон. «С возвращением, ваша светлость!» «Привет, Макар!» «Знакомься, Владимир!» «Это главный человек в доме, его зовут Макар, мой дворецкий!» «Макар, Владимир Оболонский, двоюродный племянник, будет жить с нами!» «Счастлив слышать, господин», — слуга и мне отвесил поклон, но поскромнее того, что достался его хозяину. «Покои готовы, как вы и велели. Я велю принести туда багаж юного. У него нет багажа», — перебил князь. «Все придется покупать заново». «Понимаю, господин. Мы осмотрим дом, разумеется». Пока Шереметьев водил меня по дворцу, который, вероятно, по местным меркам был довольно большим, я размышлял, как себя вести. Разумеется, о том, чтобы рассказать правду, не могло быть и речи. Этот вариант я сразу исключил. Придется притворяться тем, за кого меня принимают, пацаном, которого князь решил приютить после смерти родителей. Спасибо ему, кстати, хотя никогда бы не подумал, что человек вроде него способен на сентиментальность, и что он стал бы разыскивать чужого ребенка, пусть даже и родственника, исключительно из добрых побуждений. Вероятно, ему от меня, вернее, Владимира Оболонского, что-то нужно. Надо понять, что, кроме того, нужно поменьше болтать и задавать вопросов. Я и так вызвал удивление, поинтересовавшись, не мой ли это дом. Запастись терпением и узнавать все постепенно. Наверняка есть книги, в которых содержатся сведения об этом мире и о магии. Интересно, почему князь так странно высказался о ней? По его словам, у меня сложилось впечатление, будто колдовство в этом мире не в чести. Если так, то с возвращением в Джиннистан точно возникнут проблемы, потому что для открытия портала, червоточины между мирами, мне понадобятся кое-какие приспособления. Сами демоны не могут проникать сквозь границы реальностей. Наша природа такие вещи исключает, вне зависимости от тела, которым мы владеем. Ведь главное – дух, а не его оболочка. В общем, надо узнать побольше о мире, в который я попал. Запрещена магия или нет, главное, что она здесь существует. А это значит, что нужную лазейку отыскать я сумею. Но нужно быть осторожным. И, в первую очередь, с князем. Этот человек не вызывал у меня ни малейшего доверия. Он был опасен и расчетлив, как настоящий хищник, всегда готовый убить и лишенный даже намека на сострадание. Именно поэтому я почти не сомневался, что на меня у него имеются особые планы. Когда мы проходили по одному из коридоров дворца мимо черной металлической двери, я слегка притормозил и показал на нее. «А что там? Туда тебе нельзя», — ответил князь, не замедляя шаг, «и никогда не пытайся туда проникнуть. Ты меня понял, Владимир? Я обязательно узнаю, если ты осмелишься нарушить мой запрет». Очевидно, подразумевалось, что последствия будут весьма плачевными. Что ж, запомним на будущее эту дверь. Не знаю, что за ней, но князю это явно очень важно. После экскурсии мы отправились в столовую. Там уже был сервирован длинный прозрачный стол. Я с интересом изучал и пробовал человеческую еду. Не знаю, из чего она была приготовлена, но вкус мне понравился. Тело, которым я обладал, явно оценивало то, что я в него отправлял, положительно. Пока мы трапезничали, Шереметьев говорил о моих предках. Казалось, ему было важно донести до меня идею о том, какая ответственность лежит на потомке Оболонских. При этом он ни разу не упомянул о том, как они умерли. О родителях Владимира я слушал не очень внимательно. Мертвые для меня бесполезны. С куда большим удовольствием я бы поговорил о магии, но прежний обладатель тела, конечно, знал о ней, и вопросы звучали бы странно. Так что я просто ждал конца ужина, чтобы отправиться в огромную библиотеку, которую показал мне князь в ходе экскурсии, чтобы почитать о том, что меня интересовало. Его светлость заметил мою невнимательность и выглядел разочарованным. Мне на это было наплевать. Я думал лишь о том, как вернуться в свой мир. После ужина слуга отвел меня в покои, которые предоставил мне Шереметьев. «Я буду вашим лакеем», — волнуясь, — проговорил молодой парень, которому поручили меня сопровождать. «Здесь вот платяной шкаф, а вот тут, как тебя зовут?» — перебил я. Слуга мучительно покраснел от того, что забыл представиться. «Андрей, вот что, Андрей, комнаты, конечно, замечательные, но делать мне в них пока нечего. Как видишь, у меня даже вещей нет. Тебе, соответственно, тоже заняться нечем. Так что отведи-ка меня в библиотеку. Я там видел пару книг, которые хотел бы взять почитать». В течение следующих 2 дней я штудировал библиотеку, разбирался с хитрым и крайне полезным устройством, которое мне принесли в покое, называется ноутбук, а также слонялся по дворцу, стараясь изучить и запомнить его планировку. Сведения, которые я почерпнул сначала из книг, а затем из ноутбука, были неутешительными. Магия в империи была запрещена, Колдунов отлавливало особое отделение жандармерии, и их дальнейшая судьба была незавидна, так что магам приходилось скрывать свои дары. Кроме них имелась так называемая нежить, к которой причисляли различных магических существ. Некоторые внешне походили на людей, другие могли принимать их обличие, третьи жили за пределами городов и становились целью для специальных охотников за головами. В общем, любой, кого ты встречаешь на улице, теоретически мог оказаться как магом, так и нежитью. Империя жила двойной жизнью. Имелись и артефакторы, колдуны, делающие волшебные предметы. Но было их мало, все они вели дела подпольно и тщательно скрывались, что существенно усложняло мне задачу. Иногда накатывала ярость. Меня вырвали в этот мир, и я оказался в нем пленником, не знающим, что делать дальше. На третий день моего пребывания во дворце с князем приехала молоденькая и очень симпатичная девушка по имени Света. «Я личная помощница его светлости», — сказала она, когда нас знакомили. «Ну, что ж, губа не дура у моего дяди, надо отдать ему должное. Света съездит с тобой сегодня в торговый центр и поможет купить все необходимое», — сказал князь. «А потом мы займемся делами», — он взглянул на золотые наручные часы. «Даю вам 3 часа». Девушка проявила в магазинах чудеса оперативности. Она заранее составила список того, что может понадобиться мальчику, и мы переходили из отдела в отдел, не теряя ни минуты. «Игрушки?» – спросила она в какой-то момент, наступившей после того, как были приобретены 3 пары обуви. «Кроссовки, черные и коричневые ботинки». Я отрицательно покачал головой. «Уверены?» «Абсолютно. Есть тут магазин с оружием?» Девушка сначала подняла брови, а затем рассмеялась. «Прошу прощения», — проговорила она, заметив мое недоумение. «Конечно, есть, но вам его не продадут. Вы, как бы это сказать?» Она смущенно замолчала под моим спокойным взглядом. «Так почему?» — спросил я в конце концов. «Простите, но оружием дворянам можно владеть только с 15 лет. Видимо, мне меньше. Странное правило, конечно. В моем мире мы начинаем тренироваться практически с рождения. Хотя, может, вы имеете в виду холодное оружие?» Спохватилась вдруг девушка. «Для упражнений. Так, выходит, у них тут есть не только мечи и кинжалы. Надо прояснить вопрос с помощью ноутбука, когда вернемся во дворец». На вопрос же Светы я даже ухом не повел. Просто улыбнулся и кивнул. «Ну, конечно, какое же еще? О, тогда пойдемте». Обрадовалась девушка. «Но оружие мы не купили. Хотя кое-какие мечи мне очень даже понравились. Проблема заключалась в том, что все они были для взрослых, а те, что предназначались для детей, выглядели просто куром на смех. Так что мы покинули оружейный магазин и отправились в ателье заказывать мне костюмы. Черный, синий, серый и коричневый. Последние были двубортными. Примерка показалась мне утомительной, так что я был рад, когда мы, наконец, собрались в обратный путь. Напоследок Света заказала еще 2 сорочек, несколько пар носков им под цвет и 10 галстуков. «Спасибо, что помогла», — сказал я, пока мы ехали домой. «Ну, что вы, господин», — улыбнулась Света. «Это моя работа. Во дворце я поручил Андрею разобрать и разложить по полкам и ящикам купленное, а сам засел за ноутбук и вскоре выяснил, что в этом мире есть так называемое огнестрельное оружие, и оно куда разнообразнее того, которое существует в моем мире. Изучение его видов и характеристик так меня захватило, что я просидел за ноутбуком до самого ужина, пока Андрей робко не напомнил, что пора отправляться в столовую. Почти сразу после ужина, на котором его светлость то и дело бросал на меня задумчивые взгляды, словно решая, что со мной делать, я направился обратно, чтобы продолжить чтение о пистолетах, автоматах, грантах, пушках и прочих завораживающих орудиях истребления. Вдруг в одном из коридоров дорогу мне неожиданно заступили 2 парня. Они явно поджидали меня, так как вышли из-за угла ровно в тот момент, когда я подходил. Я видел их раньше во дворе, оба были сыновьями прислуги. Кажется, прачки и конюха, или автомеханика, не помню точно. Один, довольно рослый и крепкий, с рыжими вихрами и кучей веснушек, а другой, широкоплечий, круглоголовый и с совершенно тупым выражением лица. Как они оказались на 2-м этаже замка, можно было только догадываться. «Эй, аристократ!» Ухмыльнувшись, проговорил первый, преградив мне путь. «Куда это ты спешишь, сиротка? Тебе в этом доме не место», — сипло сказал второй, сверля меня пустыми глазами. «У тебя свой есть, вот туда и убирайся. Тебе ж только его родители в наследство и оставили. Старую развалюху, полную мышей и тараканов, и нечего тут шастать», — кивнул высокий, проведя указательным пальцем у себя под носом. «Крысеныш мелкий». С этими словами он толкнул меня кулаком в плечо. Его приятель широко оскалился и шагнул вперед, глядя мне в глаза и отводя руку для удара. Резкий уклон вправо, перехват запястья, нырок под локоть, и вот уже малец кричит от боли, так как его суставы неестественно вывернуты. Я рванул вверх, раздался хруст, и парень лишился половины своего арсенала. Выпущенная мною рука повисла плетью. Покачнувшись, мой противник вдруг рухнул на ковер, потерял сознание от шока. Слабак, в моем мире таких сбрасывают в гиенну, вечно кипящее серное озеро. «Ах ты!» — воскликнул долговязый и бросился на меня, размахивая руками. «Злость не лучший помощник в драке, скорее, даже враг». Я отступил вправо, сделал подножку и ударил споткнувшегося пацана в ухо, вдогонку. Он растянулся рядом со своим приятелем, а я, не теряя времени, уселся на него, вонзив колено в позвоночник. Врезал пару раз по зубам, чтобы рассеклась губа, а затем поймал левую руку и заломил назад, пресекая попытки парня подняться или перевернуться. Он вскрикнул, а потом заорал: «Пусти!» «Ну уж нет, чтобы он снова напал, пусть поищет дурака в другом месте». Я сдавил ему артерию двумя пальцами и держал так, пока он не затих. «Что тут происходит?» — раздался голос князя. Он вышел из-за угла и сурово уставился на меня, однако в глазах его сквозило и удивление. «Небольшие разногласия», — ответил я, вставая с рыжего. «Вы и сами знаете». «Знаю», — его светлость приподнял брови. «Как это понимать, Владимир? Вы же сами их подослали. Что заставляет тебя так думать? Ну, вряд ли дети-прислуги могут шляться по господскому дому, оскорблять ваших гостей или родственников и нападать на них», — сказал я, глядя ему в глаза. «Если же я ошибаюсь, то мне искренне жаль вас, ваша светлость. Дисциплина у вас во дворце ни к черту». Князь усмехнулся. «Что ж, ты прав. Честно говоря, не ожидал, что ты так лихо с ними разделаешься, но надеялся, что, по крайней мере, не струсишь. Идем, я тебе кое-что покажу. О парнях не беспокойся. По пути скажем кому-нибудь, чтобы забрали их». «Беспокоиться я и не думал. Ты очень необычный мальчик, Владимир. Я рад, что тебя не убили вместе с твоими родителями, и что мне удалось тебя найти. Думаю, я знаю, что с тобой делать». Глава 3. Когда князь обнял меня за плечи, я едва не вырвался, инстинктивно, однако сумел сдержаться. Явно его светлости понравилось то, что он увидел в коридоре, когда я разделывался с подосланными им бедолагами, и он собирался сказать что-то еще. «Идем, я тебе кое-что покажу, Владимир». Мы прошли по дому и вскоре оказались в большом зале, одну из стен которого занимало мозаичное панно. Множество заключенных в овал и портретов было соединено линиями и снабжено подписями. «Это генеалогическое древо нашего рода», — сказал князь, глядя на него. «Ваша линия вот здесь», — он указал направо. «Видишь, к сожалению, ты являешься последним представителем Оболонских и унаследуешь графский титул, если выживешь». «Почему я не должен выжить? Убийцы моих родителей попытаются от меня избавиться. Мне казалось, вы сказали, что они, да, мертвы, но у них есть родственники, которые способны отомстить. Мне-то за что? Не тебе, Владимир, мне. Теперь, когда ты со мной, и я стал твоим опекуном, кстати, поздравляю, ибо мое ходатайство удовлетворили, ты стал целью для наших врагов, и тебе придется быть очень осторожным. Так, может, стоило оставить меня в монастыре, хотя нет, дурацкая идея». Князь кивнул. «Совершенно с тобой согласен. Негоже потомку нашего рода вести подобный образ жизни. Он тебе нисколько не подходит. Думаю, мы оба в этом убедились. Как и прятаться в любом другом месте не вариант. Нужно встречать опасности лицом к лицу и всеми силами стараться победить. Лучше и не скажешь. Так кто мои враги? Наши, Владимир. Взгляни вот сюда. Это я и мои жены. К сожалению, я бесплоден, так что детей у меня нет, а наследник нужен», — понимающе сказал я. «Именно. И поверь, ему есть, что унаследовать. Вы хотите меня усыновить? Возможно, однажды. Ничего не обещаю. Да и обстоятельства сейчас таковы, что тебе лучше пока оставаться лишь под моей опекой. Надеюсь, они изменятся. Что конкретно мне угрожает? Ты смышленый парень. Не зря я тебя разыскал. Тебя могут попытаться убить. Любым способом. Никому не доверяй. Постарайся выжить. Мне что, придется сидеть здесь? Если да, то я лучше найду способ сбежать. Заточение меня совершенно не устраивало. К счастью, мой собеседник отрицательно покачал головой. Нет, конечно, как я и сказал, опасности нужно встречать лицом к лицу. Просто предупредил, эти парни, которых ты отделал, ерунда. Те, кто придут за тобой в следующий раз, будут профессиональными убийцами, а я не всегда буду рядом. Кстати, завтра ты отправляешься в школу. Меня словно холодным душем окатило. В какую еще школу? В обычную. Ну, то есть, не совсем, конечно. Это учебное заведение для дворянских детей. Ты много пропустил, и нужно наверстывать. Светлана позаботилась о том, чтобы у тебя было все необходимое. Вещи доставили в твои покои. Скоро посмотришь, что там. Мне очень хотелось сказать, что никакая школа мне не нужна, но пришлось помалкивать. Надеюсь, ты и там проявишь себя не слабаком, парень. Князь похлопал меня по плечу. А теперь ступай к себе. Или куда ты там собирался? Завтра тебя разбудит рано, так что ложись пораньше. Таким образом я стал учеником императорской гимназии, куда я отправился на следующий день в сопровождении телохранителей. На мне была синяя форма с серебряными пуговицами. Рядом на сиденье лежал полупустой кожаный портфель. В нем были только письменные принадлежности. В половине девятого меня высадили на школьной парковке перед большим старым зданием, к которому явно пристраивали новые корпуса. К крыльцу вела асфальтированная дорожка. «Машина приедет в половине четвертого, господин Оболонский», — сказал мне на прощание водитель. «Мы будем ждать вас здесь». Также перед тем, как отправить меня после завтрака на уроки, князь вручил мне плоское устройство, которое называлось телефон. Видимо, подразумевалось, что я умею им пользоваться, потому что ничего объяснять он мне не стал. Сказал только, что в прибор введены основные номера, которые могут мне понадобиться. По пути в школу я пытался разобраться в телефоне, и, вроде, у меня получилось понять в общих чертах, как он работает. К моему удивлению, интернет там тоже был, почти как в ноутбуке. Прихватив портфель, я вылез из машины и направился к входу в здание. Вместе со мной по дорожке шагали и другие дети, мальчики и девочки разного возраста. Все были в форме. Некоторые спешили, другие еле волочили ноги. Кто-то шел один, кто-то с друзьями. Поднявшись по ступенькам, я открыл дверь и оказался в холле. Там находилась будка охраны и похожие на клетки гардеробы. По теплому времени никто не носил куртки и не переодевал обувь. Я двинулся вслед за другими учениками и почти сразу отыскал лестницу. Поднявшись на второй этаж, отправился по нему, разглядывая таблички на дверях, пока не увидел надпись «Заместитель директора по учебной части Ерофеев В. И». В нее я и постучал. «Входите», — раздался приглушенный голос. Заглянув в небольшой кабинет, я увидел мужчину лет 40 в сером костюме, белой рубашке и заколотом серебряной булавкой галстуке. «Чем могу помочь, молодой человек?» — поинтересовался он, глядя на меня поверх очков. «Меня зовут Владимир Оболонский. Я должен узнать, в какой класс меня определили». «Ага, новенький», — кивнув, мужчина достал с полки папку, полистал и ткнул в одну из страниц ногтем. «Шестой А. Давайте посмотрим, где у вашего класса сейчас будет урок». Он поводил пальцем по висевшему справа расписанию. «Математика, 26-й кабинет, на этом этаже. Найдете?» «Конечно», — кивнул я. «Спасибо». Закрыв дверь, я отправился искать аудиторию и вскоре, свернув за угол и пройдя мимо заставленной пальмами в катках рекреации, увидел нужный номер на двери. Перед ней стояло человек 20 детей. Они уставились на меня, кто с удивлением, а кто с любопытством. «Ты сюда?» — спросил через полминуты рыжий паренек с зачесанными назад волосами. На носу у него поблескивали круглые очки. «Ты новенький, я тебя, вроде, раньше не видел». «Новенький», — ответил я. «Первый день, в шестой определили». Мальчишка кивнул. «Значит, все правильно. Тебе к нам. Меня Никитой зовут. Владимир». Он протянул руку, которую я пожал. «А фамилия?» — спросил подошедший поближе высокий и худой парень, чем-то похожий на аиста. «Оболонский». Аист нахмурился. «Не слышал такой». Я пожал плечами. «Ну, бывает». Представляться он не стал. Больше ко мне интереса никто не проявил. Возможно, потому что через минуту раздался звонок, дверь распахнулась, и дети начали заходить в класс. Учителем математики оказался мужик лет 50, грузный, лысоватый и с кустистыми черными бровями на круглом плоском лице бульдога. Когда мы расселись, он обвел класс с тяжелым взглядом, кивнул и постучал по доске указкой. Тут же воцарилась тишина. Урок начался, я сел один, учебника у меня не было, но через несколько минут кто-то коснулся моего плеча. Обернувшись, я увидел Никиту. Он сидел с миленькой девчушкой, чью голову украшали два огромных пышных банта. Парень протянул мне книгу. «Держи», — шепнул он. Я взял учебник, который был открыт на нужной странице. После урока, записав в дневники домашние задания, ученики высыпали в коридор. «Надо тебе в библиотеку зайти», — сказал Никита, проходя мимо. «Это недалеко. Иди направо, увидишь железную дверь». «Спасибо», — кивнул я, — «и за то, что выручил». «Обращайся», — серьезно отозвался парень. «Следующий урок в 14-м кабинете. Постарайся не опаздывать. Калинов этого не любит, и ему плевать, новенький ты или нет». Соседка Никиты неуверенно мне улыбнулась, и они вдвоем направились в другую сторону. Я же пошел искать библиотеку. Она оказалась открыта, внутри никого не было. Не сказал бы, что было жарко, однако на столе работал маленький вентилятор. К его решетке были зачем-то привязаны тонкие полоски бумаги, которые трепетали, издавая тихий шелест. «Доброе утро», — сказала высокая блондинка в синем блейзере, подняв голову. Глаза у нее были голубые и прозрачные, как вода. «Что вам угодно? Я в школе первый день. В этой, в смысле?» — поправился я, чтобы фраза не звучала странно. «Мне нужно получить учебники. Фамилия — Оболонский. Имя — Владимир. Какой класс?» Задавая вопросы, девушка быстро заполнила сложенную вдвое картонку и ушла, но вскоре вернулась со стопкой учебников. Она записала на бумажку книги, которые выдавались, попросила расписаться, а затем спросила: «У вас есть, во что их положить?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, не подумал об этом». «Ничего», библиотекарша достала из-под стойки полиэтиленовый мешок и протянула мне. «Можете оставить себе». Поблагодарив девушку, я сложил книги и направился к выходу. Когда оказался за дверью, уже собирался пойти искать 14-й кабинет, как вдруг передо мной нарисовались три парня, все на голову выше, явно из старшего класса. «Так это ты, Оболонский?» — глядя на меня сверху вниз, спросил тот, что стоял в центре. Тон его мне сразу не понравился, в нем звучала неприкрытая агрессия. «Он самый», — ответил я сдержанно. «С кем имею честь?» В общении с людьми я старался подстроиться под их манеру разговаривать, постепенно изучая нюансы, как аристократы общались с равными себе, со стоящими ниже на социальной лестнице и так далее. Конечно, прошло маловато времени, чтобы овладеть всеми тонкостями, но, поскольку уже было ясно, что в этом мире мне придется провести некоторое неопределенное время, приходилось маскироваться. Парень хмыкнул, его дружки тоже оскалились. «Черепов», — представился блондинчик, глядя на меня с превосходством. «Леонид». Повисла пауза, в течение которой он словно ждал, что фамилия меня поразит или смутит, а то и испугает. Но, по понятной причине, никакого эффекта она на меня не произвела. «Не слыхал», — ответил я, наконец, пожав плечами. Парень нахмурился, затем его губы скривила усмешка. «Неужели?» — процедил он. «Так-таки и не слыхал», — я покачал головой. «Увы, а должен был». На этот раз мой собеседник уже открыто ухмыльнулся. «Да было бы неплохо». «Ну, да ничего, еще услышишь», — добавил он с угрозой, а затем махнул рукой приятелям. «Пошли, парни, скоро звонок». Все трое вальяжно двинулись по коридору. «Хм, интересно, какие у них претензии к новичку? Надо бы вопрос прояснить. Только как?» Пока шел к кабинету, решил для начала поинтересоваться у Никиты, раз уж мы с ним начали общаться, если это можно так назвать. До урока перемолвиться с ним я не успел, приперся только к самому звонку. Но после урока русского языка, на котором было откровенно скучно, ибо я не видел смысла изучать какие-либо правила, демоны владеют всеми языками мира, а если даже каким-то и нет, то мгновенно обретают его понимание, это наш общий дар, подошел к нему и его соседке. «Прошу прощения, можно кое-что спросить?» «Конечно», — улыбнулся Никита. «В чем дело?» «Я тут встретил некоего Леонида Черепова. Не скажу, что мило пообщались. Мне показалось, что у него ко мне какие-то претензии». Рыжий озадаченно покачал головой. «Не знаю такого. Наверное, он из старшего класса, вроде того. Я могу предположить, в чем дело», — заявила вдруг соседка Никиты. «Кстати, меня Аленой зовут». «Строганова», — подмигнул мне Никита. «Перестань», — сморщила носик девочка. «Это не имеет значения. Так вот, меня дома все время заставляют изучать роды, гербы и прочее. Это важно для будущей светской жизни. Вам тоже не помешало бы, кстати. Скучно, демонстративно зевнул Никита. Ага, скучно. Такие вещи надо знать. Иногда они позволяют избегать неприятностей. Я неприятностей не боюсь. Тут же выпятил грудь рыжий. И, если ты про дуэли, то, я, конечно, извиняюсь, прервал я его, но что ты хотела предположить насчет Черепова? Да, точно, спохватился Никита. Выкладывай, если не ошибаюсь, Череповы что-то не поделили с твоим родом. Вроде, даже суд был, но что конкретно, не помню. Могу уточнить, если хочешь, или сам поищи в интернете. Так и сделаю, кивнул я. Спасибо, да ни за что. Слушай, а ты уже записался в какой-нибудь кружок? В школе полно внеурочных занятий. Мне и уроков хватает, ответил я. Нужно записаться, сказал Никита. Это обязательно, для всестороннего развития, бла-бла-бла. Мы вот ходим на живопись. Хочешь с нами? Пока нет, спасибо. А какие еще есть? Погляди на стенде возле учительской, проговорила Алена. Там рядом с расписанием есть информация по всем кружкам. До следующего кабинета мы так за разговорами вместе и дошли. Когда я опустился за свою парту, последнюю, ко мне неожиданно подсел высокий парень, которого я мысленно прозвал Аистом. «Не против?» – тихо спросил он, доставая учебники. «Да пожалуйста», – ответил я, слегка удивившись. Никакого дружелюбия он не проявлял, и такая инициатива была странной. «Макс», – представился он, не подавая руки, – «видел тебя в коридоре с Череповым. Надо об этом поговорить». «Ну, давай», – подал я плечами. «Стало даже интересно. Не сейчас, после урока. Встретимся в столовке». В этот момент раздался звонок, и преподаватель встал из-за стола, чтобы поприветствовать класс. «Добрый день», – проговорил он звонким и чистым голосом. «Присаживайтесь. Давайте начнем с переклички». Когда до меня дошла очередь, учитель несколько удивился, что новенький оказался в классе не с начала учебного года. «Вас еще не внесли в электронный журнал», – сказал он. «Сообщите классному наставнику об этом, пожалуйста. Книги у вас есть?» Убедившись, что я полностью экипирован к занятию, преподаватель продолжил перекличку. Покончив с ней, встал из-за стола и подошел к доске, на которой было написано расположение зон сверхъестественной активности природоизнанки, теории и доказательства. Я на эту надпись любовался уже некоторое время. Первые уроки были вполне обычными, в том смысле, что ни о какой магии на них речи не шло. А вот на географии, похоже, эту тему собирались затронуть вплотную. Итак, откройте тетради и запишите то, что видите на доске, сразу под датой. Учебник, страница 43. Пока преподаватель называл учеников, я карандашом записывал фамилии одноклассников на заднюю обложку дневника, чтобы при случае выяснить, с кем мне довелось оказаться в одном коллективе. Больше их самих меня, конечно, интересовали их семьи. Кажется, в этом мире именно роды имели главное влияние в обществе и, вероятно, политической жизни империи. Череповой я тоже записал, отдельно. Этот кадр требовал особого внимания. Кто помнит, что такое изнанка? Задал вопрос преподаватель, обводя ребят взглядом. Не обязательно точное определение, можно своими словами. Поднялось несколько рук. Учитель выбрал плотного паренька, сидевшего на третьем ряду возле стены, на которой была растянута большая географическая карта. Он быстро встал и, слегка волнуясь, проговорил. Изнанка – это слой темной материи, который образует подобие прослойки между мирами. Изнанка служит одновременно и скрепляющей субстанцией, и разделяющей. Совершенно верно, Руслан, одобрительно кивнул географ. Разумеется, это только теория. Как вам уже известно, взаимодействовать с этой крайне опасной материей могут только так называемые маги. Однако далеко не все, да и достоверных фактов, подтверждающих, что подобное взаимодействие имело место, у науки нет. Так что, к сожалению, на данный момент мы вынуждены опираться только на теории. Давайте их и запишем, а после перейдем к географии зон или, иначе говоря, мест, где зафиксированы признаки истончения границ между реальностями и просачивания темной материи. С этими словами учитель включил дистанционным пультом проектор, и на опустившемся вместо доски белом экране появился портрет автора первой теории, которую нам предстояло законспектировать. Слушал я очень внимательно и записывал все, что успевал. Особенно меня заинтересовали зоны аномальной активности, как именовал их преподаватель, тыкая указкой в экран, на котором карты с отметками сменялись фотографиями и графиками. Я был удивлен, что в шестом классе все это рассказывается на таком уровне, но дети воспринимали информацию как норму, даже умудрялись срисовывать примерные схемы. По крайней мере, мой сосед это делал. Я же, в основном, отмечал, где находятся зоны. Скорее всего, именно там есть шанс вернуться в мой мир. Правда, они почти наверняка надежно охраняются, но это можно решить. Нет мест, куда попасть невозможно. Конечно, в первую очередь меня интересовали зоны, находившиеся на территории Российской империи, страны, в которой я оказался. Ближайшая называлась Ваттвара, или Смерть-гора, и располагалась на северо-востоке от столицы империи в 670 километрах. По словам учителя, туда можно было добраться на поезде. Другая называлась Аркаим, третья – Малёпкинский треугольник, и была еще долина реки Вильвы. Все они находились от Санкт-Петербурга гораздо дальше, так что их я оставил про запас. На дом нам задали подготовить сообщение о какой-нибудь зоне на выбор. Я решил, что буду штудировать Ваттвару, в первую очередь, для себя, ну и заодно задание выполню. Когда прозвенел звонок, Хитров быстро сгреб свои вещи в портфель, шепнул мне: «Не забудь, встречаемся в столовке», и поспешно выскочил из класса. У меня сборы заняли чуть больше времени, в основном, из-за мешка с учебниками, так что выходил я в числе последних, и едва успел переступить порог, как на плечо мне легла тяжелая и крепкая ладонь. Справа раздался голос с металлическими нотками: «Владимир Оболонский, задержитесь-ка на минутку». Глава 4. Обернувшись, я увидел потянутого мужчину лет 35, с аккуратной прической и небольшими усиками. Голубые глаза смотрели на меня сверху вниз. Как же непривычно быть маленьким и некомфортно. «Меня зовут Николай Александрович Черковский», — представился человек. «Я классный руководитель 6 А. Получает, что теперь и твой». «Здравствуйте», — ответил я. «Вижу, ты получил учебники», — скользнув взглядом по мешку, сказал Черковский. «Молодец, пойдем поговорим». Идти пришлось недолго. Кабинет классного руководителя находился на том же этаже, в левом крыле. На двери было написано французский язык. «Садитесь, Владимир», — Черковский указал на первую парту, стоявшую напротив учительского стола. «Рассказывайте, как вам у нас?» «Нормально», — ответил я, украдкой бросив взгляд на часы. «Мне нужно было встретиться в столовой с Хитровым, но, кажется, рандеву накрывалось из-за этой совершенно ненужной мне беседы медным тазом». «Познакомились с коллективом», — продолжил классный руководитель, беря в руки тонкую папку. «В вашем личном деле я прочитал, что в прошлой школе вы не очень ладили с другими детьми. Не расскажете, почему? Чтоб я знал, какие там проблемы были у прежнего владельца этого тела. Не помню, давно было, ерунда какая-нибудь, наверное». Классный руководитель поглядел на меня очень пристально, явно не поверил. «Мне на это было, естественно, наплевать. Ладно, оставим это. Надеюсь, здесь у вас сложатся с одноклассниками хорошие отношения. Могу я на это рассчитывать?» «Конечно, без проблем. С какой стати мне с кем-то ссориться?» Преподаватель кивнул. «Мне нравится ваш настрой. Он продуктивный. Это главное. Уже с кем-нибудь подружились?» Я приподнял брови. «За несколько уроков, вы правы, прошло маловато времени. С кем сидите?» «Один. Ясно. Советую завести хотя бы пару друзей, или приятелей, на худой конец. Это сильно поможет влиться в коллектив». Теперь что касается успеваемости, Черковский отложил папку, которая, очевидно, содержала личное дело Владимира Оболонского, заведенное еще в предыдущей школе. «Вы много пропустили. Это нехорошо. Скорее всего, будете отставать. Так что вам придется посещать дополнительные занятия. Регулярно. Я записал вас на них. Вот взгляните». С этими словами он протянул мне листок, на котором были указаны предметы, кабинеты и время для посещения. «Не прогуливайте. Я буду за этим следить». «Премного благодарен», — кисло ответил я, нехотя забрав бумажку. «Раньше вы хорошо учились. Надеюсь, и сейчас все быстро наверстаете. И последнее. Указано, что ваш опекун – князь Шереметьев». «Все верно», – я кивнул. «Он самый, мой двоюродный дядя». «Хорошо. Значит, именно с ним, как классный руководитель, я буду поддерживать связь. Что ж, на этом пока все. Урок французского у нас завтра, так что скоро увидимся. Вы свободны». Попрощавшись, я выскочил в коридор и поспешил в столовую, которую еще пришлось поискать. Так что, когда я туда, наконец, попал, ученик за столами почти не было. Трое стояли возле буфета, собираясь в последние до звонка минуты купить выставленные на витрине пирожки. Меня еда не интересовала. Я окинул взглядом почти пустое помещение, уже понимая, что опоздал, и Хитров ушел. Ладно, еще успеется узнать, что он хотел сказать. Вроде, не горит. Я отправился на следующий урок. В расписании он назывался «Прикладное рукоделие». Оказалось, занятия проводились для мальчиков и девочек раздельно. В большом помещении были установлены верстаки, сверлильные и токарные станки, а также имелось большое количество аккуратно развешанных инструментов. Преподаватель, невысокий сухонький старик с венчиком седых волос и скрипучим каркающим голосом выдал нам синие халаты, после чего мы занялись выпиливанием какой-то ерунды с помощью пилок, которые он именовал лобзиками. Скучное и бессмысленное занятие, как по мне. На уроке я попытался спросить Хитрова, что он хотел мне сказать, но он лишь отрицательно покачал головой. «Не здесь. Почему в столовую не пришел?» — говорил он тихо, почти шепотом. Классный руководитель задержал. Беседу проводил как с новичком. «Понятно. Давай встретимся после уроков на первом этаже у спортзала. Там в это время по средам никого уже не бывает». «Ладно», — согласился я, не очень понимая причин такой таинственности. «Только не опаздывай, а то меня Черковский записал на дополнительные занятия, и сегодня мне на биологию надо успеть». Аист кивнул и принялся пилить свою фанерку дальше. После урока ко мне вдруг подошла высокая брюнетка с розовыми бантиками и очень серьезным бледноватым личиком, похожим на сердечко, как их рисуют люди. «Привет», — сказала она, преградив мне путь. «Я Карина, староста в нашем классе. Добро пожаловать и все такое. У меня к тебе небольшой разговор». «О чем?» — поинтересовался я. «О делах коллектива. Например, есть у тебя какие-нибудь таланты? Рисовать, танцевать, сочинять стихи? Играл в театральном кружке? Все это может пригодиться». Я глядел на нее, как на чокнутую, секунд 10, пока не понял, что она говорит всерьез. «Нет, никаких». «Что, совсем?» — расстроилась Карина. «Да не может такого быть. Каждый что-нибудь да умеет. Ну, я неплохо владел мечом и прочими видами оружия, водил и пилотировал военную технику, а также мог призывать молнию с небес. Но эти умения вряд ли требовались коллективу шестого, а на их грядущих классных и общешкольных мероприятиях». «Никаких талантов», — твердо повторил я, глядя в карие глаза старосты. «Вообще, мне очень жаль, блин. Ну, ладно, может, что-нибудь еще проявится. Теперь другой вопрос. Ты уже посмотрел какие-нибудь кружки для внеурочных занятий?» «Меня Черковский записал на все, что можно», — ответил я. «Не думаю, что у меня будет время еще и на кружки». Девочка покачала головой. «Это обязательное требование школы. Да подопами, а кружок выбрать надо. Хотя бы один». «Что, серьезно?» «Увы, я, например, хожу на гимнастику. Не скажу, что очень нравится, но делать нечего. По крайней мере, полезно для здоровья». Я задумался. «Пожалуй, единственное, что меня заинтересовало в школе, это география, так как на ней рассказывали об изнанке и зонах». «Есть кружок по географии?» — спросил я. «Конечно. Записать тебя? Ну давай, если не сложно». «Не сложно», — махнула рукой Карина. «Это входит в мои обязанности. Только не прогуливай, ладно?» «Постараюсь». «Ну, тогда пока все», — улыбнулась девочка. «Если что, еще подойду». Когда закончился последний урок, я увидел, как Хитров быстро собрался и в числе первых выскользнул из кабинета. Видимо, не хотел, чтобы мы отправились к условленному месту встречи вместе. Проводив его взглядом, я вздохнул. Наверняка ведь окажется какая-нибудь ерунда, не стоящая выеденного яйца. Ладно, потрачу немного времени. Вдруг все же что-нибудь интересное. В общем, прихватив мешок с чертовыми учебниками, я потащился искать на первом этаже спортзал. Спрашивать никого не стал, ведь пришлось бы объяснять, на кой он мне понадобился. Наконец, я добрался до двустворчатой белой двери, по обе стороны которой висели на стенах плакаты с изображением разных видов спорта. Хитрова нигде не было. Я присел на лавочку, чтобы его дождаться. Глянул на часы. До занятия по биологии оставалось 10 минут. Чтобы не терять время, я зашел на телефоне в интернет и принялся читать про род череповых. Информации по первой ссылке было немного, но и ее хватило. Для начала, череповы считались старинным русским дворянским родом, появившимся в начале 17 века. Видимо, у людей это считалось большим временным промежутком. Впрочем, учитывая продолжительность их жизни, вполне логично. Главное, успеть вернуться в свой мир до того, как срок годности этого тела подойдет к концу. Что будет со мной, если оно умрет, я не представлял, но вполне допускал, что могу отправиться туда, куда попасть совершенно не хотелось. Мне попалось описание герба Череповых. Он немного походил на тот, который висел на фасаде особняка князя. В центре щита красовалась пальма в золотой катке. Наверху был изображен всадник на серебряном коне, а снизу обосновались две перекрещенные шпаги. По бокам художник нарисовал два золотых свитка. Венчали щит рыцарский шлем с тремя страусовыми перьями и корона. Видимо, род имел отношение к какой-то старой правящей династии. Держали щит два стоящих на задних лапах льва. Все это я пробежал глазами без особого интереса, так как мне хотелось узнать, какие у Череповых претензии к Оболонским. Явно же не лично я вызывал у одного из их юных представителей мгновенную неприязнь. Тут крылась какая-то давняя история, и скоро я ее нашел. Была приведена выдержка из статьи, в которой рассказывалось, что Ярослав Олегович Черепов был убит на дуэли моим отцом. Выдвигались версии, что послужило причиной ссоры, так как стороны этот момент не афишировали. Произошло это несколько лет назад. Ярослав Черепов был отцом Леонида, и теперь было ясно его отношение ко мне. Но интересовало меня во всем этом только одно. Могли ли Череповы иметь отношение к смерти родителей Владимира Оболонского, например, отомстить за исход той дуэли? По идее, вряд ли, ведь князь сказал, что враги моей семьи мертвы, и остались только их родственники, а Череповы, насколько я понял, были живы-здоровы. В общем, вся эта история представлялась темной и мутной. Исключать вариант, что князь солгал, тоже не следовало. Дочитав статью, я глянул на часы. До занятия оставалось 2 минуты. Ясно, что одноклассник не придет. Выругавшись, я встал и отправился на последний этаж. Занятие по биологии меня разочаровало. Вернее, показалось откровенно кучным. Хотя по тем, кто на него пришел, помимо меня, этого было не сказать. Ребята, собравшиеся из разных классов 6-й параллели, прямо старались. Но меня фауна этого мира мало интересовала, так что я просто ждал, когда закончится эта мутатень с родами, видами и породами, и сразу после звонка поспешил вниз.